Глава третья. Воздушный шар. Бертс Моллойс был мелким плебеем, шустрым, но недалеким созданием, каких старушка-цивилизация начала 20 века производила миллионами в каждой стране мира. Вся его жизнь протекала в узких переулках, между убогих домов, выше крыши которых он не мог заглянуть, в узком кругу мыслей, от которых некуда было скрыться. Берт полагал своим долгом быть хитрее ближнего, сшибать, по его выражению, деньги и приятно проводить время. По сути, такие, как он, превратили Америку и Англию в то, чем они сейчас являются. Удача ему не улыбалась, ну да и бог с ней. Он был не более чем напористым стяжателем, лишенным почтения к государству, верности чему-либо, глубоких привязанностей, кодекса чести или хотя бы кодекса мужества. Курьезное происшествие на время вырвало Берта из чудесного современного мира с его суетой и противоречивыми соблазнами и отправило парить акидух бестелесный в пространстве между водой и небом. Небеса, словно решив поставить опыт, выхватили его в качестве представителя миллионов других англичан, чтобы взглянуть поближе и узнать, что там происходит с человеческой душой. К какому выводу пришли небеса, я не берусь судить, ибо давно оставил все предположения о том, что небесам любо и как им потрафить. Подъем в одиночку на воздушном шаре до высоты 14-15 тысяч футов — ни с чем не сравнимое ощущение. Вряд ли человек способен достичь чего-то более величественного. С этим достижением не способна сравниться ни одна летающая машина. Кругом полный покой, не слышно ни малейшего шороха. Безбрежное небо. Сюда не доносится гул и скрежет человеческой деятельности. Воздух чист и сладок, не наводит на мысли о смоге. На такой высоте не летают ни птицы, ни насекомые. Человек на воздушном шаре никогда не чувствует ветра и не слышит его шума, потому что он движется вместе с ветром, сливаясь с атмосферой. Взлетев, воздушный шар не дергается и не раскачивается, и невозможно определить, поднимается он или опускается. Берт сильно замерз, но не страдал от высотной болезни. Он натянул брошенные Баттериджем пиджак, пальто и перчатки поверх балахона дервиша, пустыни, надетого на свой лучший дешевый костюм, и долго сидел притихший и ошеломленный новообретенным одиночеством. Над головой — полупрозрачная колеблющаяся огромная капля из блестящего промасленного шелка, ослепительный солнечный свет и гигантский купол синего неба. Очень далеко внизу — рваный ковер, освещенных солнцем облаков, с проглядывающим в широкие прорехи морем. Если бы кто-то мог наблюдать снизу, он увидел бы, как голова Берта, неподвижная черная точка, подолгу торчит с одной стороны корзины, чтобы исчезнуть и через некоторое время появиться с другой ее стороны. Он не испытывал ни малейшего неудобства или страха. Мысленно он понимал, что эта неуправляемая штука, поднявшись в небо, точно так же может однажды полететь вниз. Но это соображение мало его волновало. Берт застыл в совершенном очаровании. Страхи и неприятности не беспокоят пассажиров воздушного шара, пока он не начинает снижаться. «С ума сойти!» — произнес Берт, наконец ощутив потребность что-то сказать. «Это будет получше мотоцикла! А что, нормально? Небось, сейчас из-за меня шлют телеграммы!» Второй час он провел за тщательным осмотром оборудования. Прямо над головой находилась горловина шара, собранная гармошкой и перевязанная, однако в ней имелся просвет, из которого к клапанам под кольцом спускались два тонких тросика неизвестного назначения, один белый, другой красный. Охватывающая шар сеть заканчивалась стропами, прикрепленными к кольцу, огромному стальному ободу, которому, в свою очередь, на канатах была подвешена корзина. Под корзиной болтался еще один канат с крюком, а по бортам висело несколько холщовых мешков, представлявших собой, как догадался Берт, балласт для остановки аварийного снижения шара. «Пока о снижении и думать нечего», — про себя отметил он. Кольцу были подвешены анероид и еще какой-то прибор в футляре. К прибору была прикреплена пластинка из слоновой кости с надписью «Статоскоп» и какими-то словами на французском языке. Маленькая стрелка дрожала и колебалась между «Монти» и «Десонт» — подъем и спуск. «Ясно», — сказал Берт. «Эта штука показывает, поднимается шар или снижается». На мягком сиденье малинового цвета лежали несколько пледов и фотоаппарат «Кодек». В противоположном углу стояли пустая бутылка из-под шампанского и бокал. «Угощение», — задумчиво произнес Берт. наклонив пустую бутылку. Ему пришла в голову блестящая идея. Наверняка два мягких сиденья, на которых можно было вытянуться во весь рост, каждая со своим одеялом и матрасом, служили также ящиками для провизии. В них Берт обнаружил то, что скрашивало мистеру Баттериджу путешествие по воздуху. Пирог с начинкой из дичи, итальянский пирог, холодную курицу, помидоры, салат, бутерброды с ветчиной, бутерброды с креветками, большой торт, ножи, вилки, бумажные тарелки, баночки кофе и какао с химическим подогревом, хлеб, масло, конфитюр, несколько тщательно упакованных бутылок шампанского, бутылки с минералкой, большой бидон с водой для умывания, портфель, карты, компас, рюкзак со всякой полезной мелочью, включая плойку и дамские шпильки, шапку-ушанку и многое другое. «Почти как дома», — сказал Берт, осматривая свои богатства и завязывая тесёмки шапки-ушанки под подбородком. Он выглянул за борт. Далеко внизу клубились сверкающие облака. Облачность усилилась и полностью скрыла землю. Облака, напоминавшие горы, огромными сугробами плыли в южном направлении. На севере и юге облачный покров вспучивался волнами и сиял на солнце. «Интересно, как долго шар продержится в воздухе?» Берту казалось, что шар завис на месте. Настолько незаметно чудище двигалось вместе с потоком воздуха. «Рано еще снижаться. Надо бы еще немножко полетать». Он взглянул на стетоскоп. «Все еще Монти. Интересно, что случится, если потянуть за тросик?» «Нет, лучше не трогать». Потом он все-таки потянул и за белый, и за красный тросик. Но как до него обнаружил мистер Баттеридж, трусики безнадежно застряли в складках шелковой оболочки шара. Если бы не эта неисправность, разрывной трос вспорол бы брюхо шара словно меч и отправил бы мистера Смолуиса на тот свет со скоростью 1000 футов в секунду. «Не работает!» — воскликнул Берт, дернув тросик последний раз, и сел обедать. Он открыл бутылку шампанского. Пробка, как только он отвернул проволочки, выстрелила с невероятной силой и улетела в пространство с большей частью содержимого бутылки. Берту досталось чуть меньше бокала. «Атмосферное давление», — резюмировал он, впервые найдя применение познаниям в области физики, приобретенным в школьные годы. «В следующий раз надо быть поосторожнее. Негоже зря проливать напиток». Он поискал спички, чтобы закурить одну из сигар мистера Баттериджа. И опять удача была на его стороне. Он не обнаружил ничего, чтобы воспламенить газ у себя над головой и покончить жизнь яркой, но непродолжительной вспышкой фейерверка. «Опять этот граб, черт его дери!» — приговаривал Берт, хлопая по пустым карманам. «Вечно возьмет спички и не отдаст. Всегда потихоньку прикарманит». Берт перевел дух, затем встал, сложил балласт на пол корзины, немного поглазел на облака и занялся картами. Берт любил географические карты и долго искал очертания Франции или Ла-Манша, но ему попадались только английские графства. Это навело его на мысль об иностранных языках, и он попытался вспомнить французские фразы, которые проходил в школе. Берт выбрал несколько подходящих выражений. «Я англичанин. Это сюрприз. Я попал сюда случайно». Потом ему пришло в голову, что неплохо бы почитать письма мистера Баттериджа и проверить его записную книжку. За этим занятием прошел остаток дня. Берт сидел на мягкой скамье, тщательно закутавшись. Несмотря на отсутствие ветра, воздух был жутко холодный. Первый слой одежды составляли скромный костюм из синей саржи и непритязательное нижнее белье провинциального модника. На ногах — велосипедные сандалии и коричневые носки с заправленными в них брюками. Затем следовал балахон-простыня с прорезью, какой, как известно, носят дервиши пустыни. Пиджак, жилет, большое, подбитое мехом пальто мистера Баттериджа и, наконец, огромная шуба его дамы. Колени Берт накрыл пледом, на голове — парик, поверх него — шапка-ушанка с опущенными ушами. Ступни согревали теплые домашние туфли мистера Баттериджа. Корзина была небольшая и уютная, порядок нарушали только мешки с песком. Берт обнаружил складной столик, поставил его под локоть, а на столик водрузил бокал шампанского. Вокруг, сверху и снизу, Берта окружало необъятное пространство, прозрачная пустота и пустынное безмолвие, знакомые только аэронавтам. Незадачливый путешественник понятия не имел, куда его уносит и что ждет впереди. Он принял положение дел с невозмутимостью, говорящей о храбрости, на месте которой Ной мог предположить неизменные ничтожные эмоции. Берт полагал, что где-нибудь, когда-нибудь приземлится, и если не разобьется, то кто-нибудь, какое-нибудь общество, вероятно, посадит его на этот же воздушный шар и отправит назад в Англию. А если не отправит, он решительно попросит встречи с британским консулом. «Британский консуэлло», — скажет он. «Принесите мне британский консуэлло, пожалуйста», ибо французский он худо-бедно знал. Вскоре его отвлекали интересные подробности в дневнике мистера Баттериджа. Берт нашел пачку писем, адресованных мистеру Баттериджу. Среди них несколько душераздирающих любовных посланий, написанных крупным женским почерком. Нам они не интересны, остается лишь пожалеть, что Берт их прочитал. Покончив с чтением, он полным благоговения тоном произнес: «Ничего себе!» И после долгой паузы добавил: «Интересно, это она писала?» «Боже мой!» Берт на минуту задумался, потом вновь занялся бумагами Баттериджа. Среди них нашлись газетные вырезки с его интервью, несколько писем на немецком языке и несколько на английском, но написанные все той же немецкой рукой. «Ага!» — первое попавшееся Берту письмо начиналось с извинений перед Баттериджем за то, что прежняя переписка велась не на английском языке и за причиненные этим фактом неудобства и заминки. Затем письмо обращалось к вопросу, который показался Берту в высшей степени волнующим. «Мы прекрасно понимаем, в каком сложном положении вы находитесь и что за вами сейчас, скорее всего, следят. Однако если вы, сэр, решили бы покинуть страну и приехать к нам с вашими чертежами обычным порядком, например, через Дувр, Остенде, Булонь или Дьеп, мы не считаем, что вам стали бы чинить серьезные препятствия. Нам трудно поверить, что вас могли бы, как вы подозреваете, убить из-за вашего бесценного изобретения». «Забавно», — воскликнул Берт и погрузился в мысли. Он стал читать другие письма. «Как видно, хотят, чтобы он приехал по своей воле, а сами даже не чешутся. Или делают вид, что им все равно, чтобы сбить цену». «На госорганы не похоже», — подумал вслух Берт. «Скорее письмо отправила какая-нибудь частная контора. Тут что-то написано на бланке. Воздушные змеи, змейковые аэростаты, аэростатные ткани, сферический аэростат, темный лес. Он пытается продать свой драгоценный секрет за границу. Точно, тут все ясно». «Ничего себе! Вот он, секрет!» Берт соскочил со скамейки, достал из шкафчика портфель и раскрыл его перед собой на раскладном столике. Портфель был набит чертежами, составленными в типичном скучном стиле и немудрёной расцветке, которые приняты в кругу инженеров. Там же нашлось несколько плохо проявленных, явно любительских фотографий самолета Баттериджа, сделанных с близкого расстояния в ангаре Хрустального дворца. Берт задрожал от волнения. «Боже, мне в руки попал секрет воздушных полетов, а я болтаюсь неизвестно где над крышей мира. Ну-ка посмотрим». Он принялся штудировать чертежи и сравнивать их с фотографиями. Сначала Берт ничего не мог понять. Похоже, недоставало доброй половины чертежей. Берт попытался представить, как соединяются между собой отдельные части самолета, но задача оказалась не под силу его уму. «Вот заковыка! Эх, и чего я не обучался инженерному делу? Смог бы сейчас разобраться, что к чему». Он подошел к борту корзины и долго смотрел невидящим взглядом на огромное скопление величественных облаков, похожие на позолоченный солнцем медленно тающий массив Монте-Роза. Внимание Берта привлекла загадочная черная точка, скользившая по облачной поверхности. Он встревожился. Точка лениво двигалась далеко внизу и, невзирая на горы облаков, ничуть не отставала от воздушного шара. «Почему эта штука его преследует? Что это может быть?» Тут его осенило. «Ну, конечно!» — хлопнул он себя по лбу. «Это же тень от воздушного шара!» И все же Берт еще некоторое время с недоверием за ней наблюдал. Наконец он вернулся к разложенным на столике документам. Всю вторую половину дня Берт провел в попытках разобраться в них с перерывами на сосредоточенные размышления. Он составил в уме превосходную речь на французском. «Эй, мусью! Я английский изобретатель. Меня зовут Баттеридж. Б-А-Т-Т-Е-Р-И-Д-Ж. Я приехал сюда, чтобы продать секрет летающей машины. Понятно? Продать за деньги прямо сейчас. Деньги в руки. Понятно? Это машина для игр в воздухе. Понятно? Это машина, чтобы быть как птица. Понятно? Равновесие. Да, именно так. Победить птицу фактически в ее собственной игре. Я хочу продать ее правительству вашей страны. Не хотите ли вы направить меня туда? Грамматика немного хромает. Ну да ничего, поймут. Ага. А если они попросят меня объяснить устройство этой чертовой штуковины? Берт озабоченно вернулся к чертежам. Он все больше терялся в догадках, паря над облаками, как поступить с чудесной находкой. Шар мог пойти на спуск в любой момент, и еще неизвестно, к каким чужестранцам его занесет. Такая удача выпадает раз в жизни. Однако все больше и больше ему становилось ясно, что удачей здесь и не пахло. Как только я приземлюсь, они сразу отправят телеграммы, сообщат в газеты. Баттеридж узнает и пойдет по следу. Такого преследователя врагу не пожелаешь. Берт вспомнил могучие черные усы, треугольный нос, грозный рык и свирепый взгляд. Послеобеденная мечта о чудесном обнаружении и продаже великого секрета Баттериджа рассыпалась, растаяла, улетучилась без следа. Умберто вновь обрел здравомыслие. Ничего не получится. Что толку забивать себе мозги? Он постепенно и с большой неохотой принял решение засунуть бумаги Баттериджа обратно в карманы и портфель, где они раньше лежали. Берт вдруг обратил внимание, как ярко сияет золотом шар и насколько теплее стал голубой небесный купол. Солнце, огромный ослепительный золотой диск, садилось в клубящееся море алых и пурпурных облаков с золотистыми краями. Необычная, поражающая воображение картина. Облачная страна уходила на востоке в бесконечность, в густеющую синеву. Берту казалось, что его взору предстало все северное полушарие мира. Вдруг на синем фоне возникли три продолговатых темных силуэта, смахивающие на стремительных рыб. Они двигались один за другим, словно стайка дельфинов. Силуэты действительно сильно напоминали рыбьи. У них были хвосты. Зрению не хватало света, чтобы как следует их разглядеть. Берт поморгал, снова присмотрелся, но явление исчезло. «Должно быть, померещилось», — наконец решил он. «Таких вещей не бывает». Солнце опускалось все ниже и ниже, неотвесно, но сползая к северу. Как вдруг свет дня и вместе с ним дневное тепло разом померкли, а стрелка стетоскопа качнулась в сторону десонт. «И что теперь?» — спросил в пустоту Берт. К нему с неторопливой уверенностью поднималась холодная серая беспорядочная масса облаков. Когда корзина нырнула в них, облака уже не напоминали покрытые снегом горные склоны, потеряли плотность и обнаружили свою начинку из бесшумно дрейфующих пластов и завихрений тумана. На мгновение, когда шар погрузился в самую середину сумрачной массы, снижение прекратилось. Купол неба внезапно исчез, последние остатки дневного света погасли. Корзина начала быстро проваливаться почти в темноте сквозь вихрь снежинок. Снежинки устремлялись мимо Берта к зениту, крутились над головой и таяли, трогая щеки холодными пальцами призрака. Берт поежился. Изо рта вырывались клубы пара, все вокруг мгновенно покрылось каплями росы и сыростью. Ему казалось, что он летит сквозь метель с яростным ожесточением, направленную вверх, но вскоре сообразил, что он сам со все возрастающей скоростью несется вниз. Незаметно подкрались звуки. Великое всемирное безмолвие закончилось. Что это за непонятный шум? Берт с тревогой растерянно выглянул за борт. Ему то казалось, что он что-то различает, то он ничего не мог разглядеть. Наконец появились вереницы маленьких пенных гребней и бушующий морской простор. Далеко внизу болталось лоцманское судно под большим парусом с неразличимыми черными буквами и крохотным розоватым фонарем. Судно качалось с борта на борт, и с носа на корму под порывами ветра, в то время как Берт никакого ветра не чувствовал. Вскоре плеск волн приобрел громкое и отчетливое звучание. Шар падал, падал прямо в море. Берт лихорадочно принялся за дело. «Балласт!» — воскликнул он. Схватил с пола небольшой мешок и выбросил его за борт. Не дожидаясь результата, сбросил еще один. Потом вовремя глянул вниз, чтобы увидеть небольшой всплеск и белые брызги пены в мутных волнах, как тут же снова очутился среди снега и облаков. Без всякой нужды он отправил вслед за первыми двумя третий и четвертые мешки балласта. С удовлетворением отметив про себя, что шар взмыл над сыростью и пронизывающим холодом в ясные, морозные верхние слои, где все еще догорал день. «Слава тебе, Господи!» — совершенно искренне произнес Берт. Синеву проткнули несколько звезд. На востоке ярко светился серп луны. Первый резкий спуск оставил у Берта гнетущее ощущение, что под ним расстилается водное пространство без конца и края. Летняя ночь коротка, но Берту она показалась чрезвычайно долгой. Его охватило чувство беспомощности перед угрозой, которая, как он нелогично полагал, должно было растаять с восходом солнца. Вдобавок он проголодался. Пошарив в темноте по шкафчикам, он наткнулся на итальянский пирог, достал пару бутербродов и без особых потерь открыл маленькую бутылку шампанского. Согревшись и восстановив силы, Берт еще раз посетовал на Грабба, прикарманившего его спички, завернулся потеплее и немного вздремнул на скамье. 2-3 раза он просыпался и проверял, высоко ли находится над морем. Когда он проснулся первый раз, освещенные луной облака выглядели сплошной белой массой. Тень воздушного шара бежала за ним, как собака за велосипедистом. Во второй раз облака как будто поредели. Лежа на спине и глядя на огромный темный воздушный шар над головой, Берт сделал открытие. При каждом вдохе-выдохе жилет мистера Баттериджа подозрительно шуршал. Между тканью и подкладкой лежали какие-то бумаги, однако в темноте, как он ни старался, их невозможно было достать и толком рассмотреть. Берта разбудили кукареканье, собачий лай и птичий щебет. Он медленно плыл на малой высоте под ясным небом над широкой равниной, позолоченной лучами восходящего солнца. Внизу тянулись хорошо возделанные поля без зеленых изгородей, пересекаемые дорогами. Поля обрамляли вереницы красных телеграфных столбов. Шар пролетел над небольшой чистенькой деревней с островерхой, колокольней и домами, крытыми красной черепицей, на путешественника, оторвавшись от дневных забот, глазели крестьяне, мужчины и женщины в опрятных блузах и неуклюжей обуви. Берт летел так низко, что конец гайдропа волочился по земле. «Интересно, как мне теперь сесть?» — подумал он. «Ведь пора садиться или не пора?» Берт заметил, что его несет прямо на монорельсовую линию, и торопливо выбросил за борт 2-3 пригоршни балласта, чтобы подняться немного выше. «Посмотрим, может, просто сказать «возьмите»?» Эх, если бы знать, как по-французски будет «держите канат». Да и французы ли они? Он еще раз обозрел местность. Может быть, это Голландия? Или Люксембург? Или Лотарингия? Кто знает. Интересно, что это за громадные штуковины? Похоже на печи для обжига кирпича. Богато у них живут. Уважительное отношение к незнакомой стране навело Берта на мысль, что и самому ему неплохо бы привести себя в порядок. «Наведем марафет», — сказал он вслух. Берт решил подняться немного выше, избавиться от парика, под которым голове стало жарко, и так далее. Он сбросил мешок балласта и поразился, с какой быстротой шар взмыл в небо. «Ух ты! Переборщил с балластом! Когда я теперь начну снижаться? Ну ладно, объявим завтрак». Заметно потеплело. Он снял шапку с париком и, недолго думая, выбросил парик за борт. Стетоскоп отреагировал резким скачком в сторону Монтье. «Чёртов шар подпрыгивает, стоит хотя бы поднять голову», — пробормотал Берт и двинулся в атаку на шкафчике. Среди припасов нашлось несколько баночек с жидким какао и подробными инструкциями, которые он тщательно выполнил. Проткнул приложенным ключом донышко банки в предусмотренных для этого отверстиях, после чего банка начала быстро нагреваться, да так, что обожгла пальцы, и, наконец, открыл баночку с другого конца. От горячего напитка валил пар, и никаких тебе спичек или огня. Изобрели этот процесс давно, но Берт с ним прежде не встречался. Он вполне сносно позавтракал какао, хлебом, ветчиной и конфитюром. Затем снял пальто, потому что солнце припекало все сильнее, и тут вспомнил о шорохе, который слышал ночью. Берт снял жилет и осмотрел его. Если его распороть, старина Баттеридж не обрадуется. Берт поколебался, но все-таки вспорол жилет и обнаружил недостающие чертежи боковых вращающихся плоскостей, придававших устойчивость всему самолету. Наблюдательный ангел увидел бы сверху, что, сделавший открытие, Берт долго сидел в состоянии глубокой задумчивости. Наконец юноша поднялся, словно осененный идеей, взял раскромсанный, испорченный и выпотрошенный жилет мистера Баттериджа и выбросил его за борт. Жилет долго летел, медленно кружась, пока с удовлетворенным шлепком не спланировал на лицо немецкого туриста, мирно дремавшего на обочине шоссе, близ Вильдбада. Даже минимальная потеря веса заставила шар взмыть выше, где наш воображаемый ангел-наблюдатель мог бы увидеть, как мистер Смолоис распахнул свой собственный пиджак и жилет, снял воротничок, расстегнул рубашку, засунул руку за пазуху и вырвал из себя сердце. А если не сердце, то некий ярко-красный предмет. Если бы наблюдатель сумел подавить дрожь неземного ужаса и повнимательнее присмотреться к этому предмету, он обнаружил бы одну из самых сокровенных тайн Берта и одну из его главных слабостей — красный фланелевый нагрудник. Приличного размера предмет псевдомедицинского назначения, который вместе с пилюлями и микстурами заменил христианам-протестантам святые мощи и образа. Берт всегда носил эту штуковину, потому что лелеял заблуждение, внушенное в обмен на один шиллинг гадалкой из Маргита, будто у него слабые легкие. Он расстегнул свой фетиш, разрезал его перочинным ножом и засунул обнаруженные чертежи между двумя слоями фальшивой саксонской фланели. Затем с помощью зеркальца для бритья, мистера Баттериджа и складной парусиновой раковины с миной человека, решившего сделать необратимый шаг в жизни, привел свой костюм в порядок, застегнул пиджак, отодвинул в сторону простыню, балахон дервиша, тщательно умылся, побрился, напялил шапку и шубу и, освеженный приготовлениями, стал смотреть на проплывающую под ним землю. Открывшаяся картина показалась Берту намного интереснее, хотя по своему великолепию не могла сравниться со вчерашней солнечной панорамой облачного царства. Воздух чище не сыскать, в небе ни пятнышка, за исключением мелких облачков на юге и юго-западе. Ландшафт холмистый, с редкими еловыми посадками и лысыми взгорками, но также со множеством фермерских хозяйств. Холмы рассекают овраги с извивающимися речушками, чей бег временами прерывают обвалованные пруды и дамбы с колесами гидрогенераторов. Вся местность утыкана яркими, как на картинке, домиками с покатыми крышами, в каждой деревеньке своя интересная, не похожая на другие церквушка и шпиль беспроводного телеграфа. То тут, то там попадаются большие особняки, парки и белые шоссейные дороги. На общем фоне выделяющиеся тропы с красными и белыми столбами кабельных линий. Здесь же окруженные стенами постройки, сады, риги, крыши высоких сараев, множество электрифицированных молочных ферм, пригорки пестрят крупным рогатым скотом. В некоторых местах Берт заметил старые железнодорожные пути, переделанные под монорельс. Они ныряли в туннели и пересекали реки, а нарастающий гул указывал на приближение поездов. Все крошечное, но различалось в мельчайших подробностях. Один-два раза Берт увидел артиллерийское орудие и солдат. Подобные военные приготовления он наблюдал в понедельник в Англии. Однако ничто, даже слабое эхо разрозненных одиночных выстрелов вдали, не указывало на их необычность. «Если бы я только знал, как спуститься на землю», произнес Берт в 10 000 футов от земли и еще раз бестолково подергал за красные и белые тросики. Потом он проверил запас провизии. Нахождение на свежем воздухе разбудило зверский аппетит. Благоразумно будет распределить остатки еды на порции. Такими темпами он мог проторчать в воздухе целую неделю. Поначалу безбрежная панорама была нема, как картина в музее. Однако по мере того, как газ потихоньку утекал из шара, и он опять начал приближаться к земле, подробности обозначились резче. Берт стал лучше слышать свистки поездов, гудки машин, мычание коров, завывание горна и бой барабанов, и, наконец, человеческие голоса. Гайдроп снова волочился по земле, и Берт решил пойти на посадку. Один-два раза гайдроп скользнул по проводам. Волосы на голове Берта встали дыбом от статического электричества. Разок его даже слегка ударило током, а корзину окатило снопом искр. Берт рассудил, что не рискует только тот, кто сидит дома. Он сформировал в уме четкую мысль — сбросить висящий на кольце железный крюк и за что-нибудь зацепиться. Первая попытка не увенчалась успехом. Возможно, из-за неудачного места. Шару следовало приземляться на открытой и безлюдной местности, а Берт выбрал скопление народа. Решение пришло неожиданно для него самого. Он даже не успел толком подумать. Впереди показался прелестнейший городок. Островерхие крыши, церковный шпиль, островки зелени, городская стена и широкие ворота, из которых выходила обсаженная деревьями дорога. Провода и кабели устремлялись к городку со всей округи, как гости на пирушку. Городок выглядел по-домашнему уютно. Обилие флагов придавало ему и вовсе веселый вид. По шоссе к городку и из него двигались крестьяне, кто в больших двухколесных колымагах, кто пешком. Временами проезжал вагон монорельсовой дороги. Станцию на перекрестке маршрутов, спрятавшуюся под сенью деревьев за городской стеной, окружал базарчик с россыпью будок. Берту городок показался добродушным, приветливым местом. Глаз не оторвать. Он спустился к макушкам деревьев, готовясь бросить крюк и за что-нибудь зацепиться. В своем воображении Берт видел себя заинтересованным и вызывающим интерес гостем, который вот-вот попадет в центр всеобщего внимания. Он представил себе, как будет героически объясняться, используя язык жестов и скромные познания в лингвистике, окруженные восхищенными простолюдинами. Но тут началась череда злоключений. Канат возбудил недовольство еще до того, как толпа увидела за деревьями шар. Первым проплывающий мимо канат заметил и проникся горячим желанием удавить змеюку. Явно нетрезвый крестьянин в черной блестящей шляпе с большим красным зонтом. Селянин с громкими криками погнался за наваждением. Канат наискось чиркнул по дороге, расплескал молоко в ведре на подставке и обрызгал каплями молока грузовик с целой ватагой фабричных работниц в кузове. Раздался громкий визг. Люди задрали головы и увидели Берта, приветливо машущего руками. Но ввиду женских криков приняли его жесты за оскорбление. Корзина шара резко щелкнула по крыше надстройки ворот, снесла флагшток и сыграла гамму на телеграфных проводах. Один из проводов оборвался и хлестнул по земле, словно бичом, что не прибавило Берту популярности. Он сам едва не вылетел из корзины вниз головой. Два молодых солдата и несколько крестьян что-то кричали и грозили кулаками на бегу, преследуя шар, скрывшийся за городской стеной. «Вот тебе и восхищенные простолюдины!» Шар игриво подпрыгнул, как делают все воздушные шары, когда теряют вес при соприкосновении с землей. И Берт оказался над улицей с множеством солдат и крестьян, кончавшейся оживленной рыночной площадью. За ним по пятам вспомнил Берт и с некоторым опозданием крикнул. «Тетес, Тетес, я вам говорю! Берегите головы, черт!» Крюк врезался в крутой скат крыши, вниз посыпался водопад битой черепицы. Под вопли и крики толпы крюк перескочил через улицу и с леденящим кровь треском вдребезги разнес витрину из прессованного стекла. Шар тошнотворно закачался, корзину швырнуло из стороны в сторону, однако крюк так и не нашел опоры. Он тут же благополучно выскочил из витрины, с гордостью вытащив наружу идиотский трофей — детский стульчик. Из двери выскочил разъяренный продавец магазина. Крюк приподнял добычу над землей, будто мучительно раздумывая, что с ней делать. Помотал стульчик туда-сюда под мстительный рев толпы и ловко, словно по наитию, сбросил его на голову крестьянке, раскладывавшей на рыночном прилавке капусту. Теперь уж все до последнего заметили воздушный шар и пытались либо увернуться от крюка, либо поймать гайдроп. Маятником описав дугу и заставив людей отскакивать во все стороны, крюк вернулся к земле. Нацелился в толстого господина в синем костюме и соломенной шляпе, но промахнулся. Выбил козлы из-под стола с галантереей, заставил солдата-велосипедиста в бриджах отпрянуть, как горное серно, и застрял между задними ногами овцы. Та, судорожно дергаясь и взбрыкивая, хотела освободиться, но крюк уложил ее на землю и прижал к каменному кресту в самом центре площади. Шар рывком поднялся выше. Через секунду десятка два жадных рук уже тащили его обратно к земле. В этот момент Берт заметил, что подул свежий ветер. Он несколько секунд стоял в опасно болтающейся корзине, озирая рассерженную толпу под ногами. Серия неудач чрезвычайно его расстроила. Неужели он действительно настолько разозлил этих людей? Похоже, все как один настроены против него. Его появление никого не обрадовало. Преувеличенно громкие крики звучали как проклятие и подозрительно смахивали на призывы к расправе. Несколько чиновников в мундирах и треуголках тщетно пытались успокоить народ. Люди грозили кулаками и палками. Когда Берт увидел, как мужчина на дальнем конце площади подбежал к возу сена и достал сверкающие затычкой вилы, а какой-то солдат в синей форме снимает с себя ремень, растущие сомнения насчет удачности выбора городка в качестве места приземления окончательно сменились уверенностью в обратном. Берт воображал, что его примут как героя, но теперь понял, насколько ошибался. Когда он принял окончательное решение, его отделяло от толпы не более 10 футов. Берт вышел из ступора, вскочил на скамью и, рискуя свалиться вниз, отвязал канат с крюком от кольца, подскочил к гайдропу и тоже его освободил. Падение якорного каната и гайдропа, за которым последовал скачок воздушного шара вверх, вызвал хриплый крик досады. Мимо головы Берта просвистел какой-то снаряд, оказавшийся головкой брюквы. Толпа словно провалилась вниз. С громким, наводящим ужас треском шар задел телеграфный столб. Секунду Берт ожидал, что его ударит током или порвется промасленная шелковая оболочка шара. А может быть, произойдет и то, и другое. Однако удача оказалась на его стороне. Он съежился на дне корзины. Шар, освободившись от веса якорного каната и гайдропа, вновь ушел в небо. Берт некоторое время сидел, вжав голову в плечи, а когда выглянул, увидел, что городок сильно уменьшился в размерах и уплывает в сторону, а поля Южной Германии медленно вращаются вокруг корзины, так, по крайней мере, ему показалось. Привыкнув к вращению, он даже начал находить в нем удовольствие. Не требовалось вертеть головой по сторонам. Вечеру приятным летним днем 1910 какого-то года, если изъясняться стилем, популярным у читателей покойного Джеймса, одинокий воздухоплаватель, сменивший одинокого всадника классических романов, держал путь в небе Франконии, в северо-восточном направлении на высоте около 11 тысяч футов над уровнем моря. Корзина все еще медленно вращалась. Свесив голову через борт, наш путешественник осматривал местность внизу с выражением глубокой растерянности. Время от времени его губы шевелились, произнося неслышные слова. «Стрелять по людям», например. Или «Я бы и сам приземлился, если бы знал как». С борта в тщетном призыве к милосердию бесполезным белым флагом свисал балахон дервиша пустыни. Теперь Берт вполне отдавал себе отчет, что мир внизу вовсе не наивная сельская пастораль, каким он его себе воображал. Несонное царство, готовое с восторгом и благоговением встретить появление незнакомца. Но что он и его маршрут вызывали раздражение и страшное недовольство. Однако дорогу выбирал не Берт, а его повелитель — ветер. Уши улавливали шепот загадочных голосов, посылавших с помощью мегафонов обрывки слов, произносимых в странной, лающей манере на разных языках. Люди официального вида сигналили флажками и маханием рук. Победил гортанный вариант английского языка. Основной смысл сводился к «спускайтесь, или мы будем стрелять». «Да я бы рад», — отвечал Берт. «Только как?» С земли действительно начали стрелять. Щелкнули 6-7 выстрелов. Одна из пуль пролетела со свистом, очень напоминающим треск распоротого шелка. Берт уже было приготовился к отвесному падению. По счастью, стрелки или старались просто напугать его, или промахивались. Пули дырявили только воздух над головой Берта и его встревоженную душу. Наступила временная передышка. Берт сознавал, что это не более чем антракт между актами драмы, и постарался оценить свое положение. Он кое-как перекусил пирогом с горячим кофе, поминутно бросая нервные взгляды за борт. Поначалу растущую заинтересованность к своей особе он связывал с неудачной попыткой приземления в живописном городке. Но теперь начал понимать, что им интересуются не столько гражданские, сколько военные власти. Он помимо воли играл мрачную и таинственную роль заграничного шпиона. Видел то, что не положено видеть. Спутал карты, не чьи иные, а Германской империи, проникнув в самое сердце «Weltpolitik» — мировой политики, и беспомощно плыл в направлении главного секретного имперского объекта — гигантского парка воздушных судов, сооруженного во Франконии с головокружительной быстротой, чтобы спешно растиражировать в огромных масштабах изобретения Хунштетта и Штосселя и сделать Германию обладательницей самого большого в мире воздушного флота, самой непобедимой державой в воздухе и самой великой империей на Земле. Перед тем, как его окончательно сбили, Берт увидел на возвышенности обширную площадку, где в теплых лучах вечернего солнца кипела работа и словно стада громадных тюленей бок о бок лежали дирижабли. Огромное пространство объекта простиралось на север, насколько хватало глаз. Оно было четко поделено на пронумерованные ангары, газохранилища, казармы для экипажей. Склады его пронизывали вездесущие линии монорельсовой дороги. Зато нигде не было видно каких-либо проводов или кабелей. Повсюду доминировали имперские цвета Германии — белый, черный и желтый. Повсюду расправляли крылья черные орлы. Но и без этих символов сразу бросался в глаза немецкий порядок. Во всех направлениях перемещались огромные массы людей. Те, что были одеты в белые спецовки, возились возле дирижаблей. Другие, в блеклой коричневой форме, занимались строевой подготовкой. То тут, то там поблескивали регалии офицерских мундиров. Внимание Берта главным образом привлекали воздушные корабли. Он немедленно сообразил, что видел три таких же корабля накануне вечером. Те, вероятно, выполняли под покровом облачности учебные полеты. Именно эти могучие рыбины атаковали Нью-Йорк в последней отчаянной попытке Германии захватить мировое господство, прежде чем человечество поняло, что мировое господство — несбыточная мечта. Они являлись прямыми потомками дирижабля «Цеппелина», пролетевшего над Боденским озером в 1906 году, а также управляемого аэростата Лебоди, совершившего памятные вылазки над Парижем в 1907 и 1908 годах. Каркас немецких воздушных судов состоял из стальных и алюминиевых шпангоутов, обтянутых жесткой парусиной. Внутри оболочки помещался толстенный резиновый баллон, разделенный на поперечные отсечки, в количестве от 50 до 100 ячеек. Все ячейки были наглухо закупорены и заполнены водородом. Дирижабль сохранял горизонтальное положение благодаря внутреннему баллонету из прочнейшей промасленной парусины с добавлением шелка, позволявшему нагнетать или стравливать воздух. Таким образом, дирижабль мог становиться тяжелее либо легче воздуха, а потеря веса из-за расхода горючего, сброса бомб и так далее компенсировалась закачиванием воздуха в отсеке главного газового резервуара. Получавшаяся в итоге смесь была крайне взрывоопасной. Однако в таких делах невозможно обойтись без риска, а для его уменьшения принимались различные меры предосторожности. Всю конструкцию пронизывала стальная ось, своеобразный главный хребет, на заднем конце которого крепились двигатели винт. Люди и груз находились в нескольких кабинах под вытянутой носовой частью. Чрезвычайно мощный двигатель Форцхайма, торжество немецкого инженерного гения, управлялся по проводам из головной части, единственного места, пригодного для размещения людей. В случае неполадок инженеры переходили на корму с помощью веревочной лестницы под корпусом. Чтобы сооружение не заваливалось на бок, полет корректировался горизонтальными стабилизаторами с обоих боков. Смена направления движения в основном осуществлялась двумя вертикальными рулями, в спокойном состоянии прижатыми к верхней части дирижабля, как жабры. Такой корабль представлял собой наиболее близкую имитацию рыбы, только плавающей не в воде, а в воздухе, чей пузырь, глаза и мозг, однако, размещались не в верхней, а в нижней части головы. Непохожим на рыбу был лишь подвешенный под подбородком аппарат беспроволочной телеграфной связи. Эти чудища развивали скорость до 90 миль в час, в штиль, и поэтому могли двигаться против любого ветра, кроме самого свирепого урагана. Их длина варьировалась от 800 до 2000 футов. Аппараты брали на борт от 70 до 100 тонн груза. Сколько таких машин было у Германии, история умалчивает. Однако Берт быстро насчитал почти 8 десятков теряющихся вдали гигантских туш. Таков был арсенал, на который Германия опиралась в противостояние доктрине Монро, выдвигая свои собственные смелые притязания на долю мирового господства. Кроме того, на вооружении у нее имелся одноместный бомбардировочный летательный аппарат неизвестных характеристик, прозванный воздушным змеем. Воздушные змеи размещались в другом огромном воздухоплавательном парке восточнее Гамбурга, и Берт не увидел их на объекте во Франконии. Шар вскоре аккуратно подбили. Пуля просвистела мимо головы и с громким хлопком пронзила оболочку, после чего раздалось шипение, и шар потащило вниз. А когда Берт в замешательстве сбросил мешок с балластом, немцы вежливо, но твердо пресекли его колебания, прострелив оболочку еще в двух местах.